Глава 4. На посадочной площадке Сартакля собралась почти вся стража тюрьмы во главе с капитаном. Неждан тоже был здесь и заметно нервничал, расхаживая вдоль стройного ряда подчиненных. Из Шапатура грозились прислать другого дракона с припасами. Вместе с тем давешний молодой мах, который принимал послание о побеге узника и теперь щеголял хорошим синяком под глазом, что в положительную сторону сказалось на его вежливости, доверительно попросил потерпеть пока без смены стражи и клятвенно заверил о двойной оплате переработки. Неждан подозревал, что дракона не станут гонять только из-за доставки провизии на остров, и как в воду глядел. Дракон прилетел, и не какой-то бронзовый, а красавец серебряный, настоящий боевой дракон. Такого в Сартакле еще не бывало. Ящер сделал круг над крепостью и пошел на посадку. Неждан выругался, не без основания ожидая от визита боевого повелителя неба какой-нибудь подвоха. Сам дракон особо ничего не сделает. Может, конечно, своротить что-то по мелочи, например, несколько башенных зубьев. Но и старый бронзовый тоже этим грешил. То ли из вредности, то ли просто не всегда мог хорошо оценить собственные габариты. Начальника тюрьмы волновали люди, которых вез Серебряный. Дракон тяжело приземлился на посадочную площадку, проехал несколько метров по инерции и встал, давая людям вдоль полюбоваться своей красотой. Предзакатное солнце играло на вычищенной до блеска чешуе ящера, слепя собравшихся разноцветными бликами. С массивного седла вниз стали спускаться люди. При ближайшем рассмотрении оказалось, что к категории человек можно отнести только трех из прибывших. Четвертый был здоровенным вервольфом в стадии полузверя-получеловека. Лохматая шерсть, длинные руки с внушительными клинками когтей и острые зубы впечатляли всех собравшихся. Даже широкий кожаный ошейник на гривастой мускулистой шее человека-волка не мог унять нервную дрожь встречающих. Всадник дракона – высокий и гибкий мужчина ловко сгрузил на камень площадки многочисленные сумки с провиантом, дождался подписи накладной у Неждана, сослался необходимость лететь, пока нет ядовитого тумана, и улетел на своем серебряном красавце. Двое с Вервольфом представились как маги и предъявили начальнику документы. Неждан с сомнением рассмотрел бумаги, которые на первый взгляд были не просто в порядке, но прямо-таки кричали о необходимости предоставить предъявителям всю посильную и непосильную помощь. Флотных подождал, пока начальник крепости изучит его документы, и только потом попросил отвезти его с учеником в камеру сбежавшего узника. При этих словах его ученик ощутимо вздрогнул. Впрочем, несколько стражников тоже, а это уже становилось интересным. Да кого же они, Вервольф, их задери, здесь стерегут? Нилром отговорился лишь туманными фразами, предложив магу и его ученику разбираться на месте. И вот теперь Флодник пристально рассматривал неприступные стены крепости и удивлялся, кого потребовалось затачать в такое место, и что самое любопытное, это кто-то умудрился сбежать. Тьма нижнего уровня приняла их настороженно, это чувствовали все, и Флодник, и его ученик Намурас, и Лютый, неукротимый в схватке Вервольф, и стража во главе с капитаном, и сам начальник тюрьмы. Из всех только Неждан ничем не выдал своих чувств, вступив в живую на ощупь темноту. Здесь не добавляли спокойствия факелы стражников. Казалось, внутри ждет некто большой и страшный, как в детских кошмарах, и просто мечтает сцапать всех сразу и увлечь во тьму. Даже не хотелось думать, что он может там сделать. «Хотя бы не шепчет», — вздохнул про себя капитан стражи, четко осознававший свой долг перед подчиненными стоять насмерть, не теряя лица. И как будто в насмешку над его мыслями тьма тут же наполнилась невнятными шепотами и шорохами, словно кто-то невидимый хлопал кожистыми крыльями. «Драконы, что ли?» – удивился Флодник, который принципиально не задавал местным наводящих вопросов, чтобы избежать снисходительных ответов с их стороны. Предполагалось, что столичные маги должны полностью владеть ситуацией, а его бросили словно слепого котенка в озеро. «Барахтайся, как знаешь». «Ох уж этот Нилром!» – с досадой подумал боевой мах, печатая шаг по каменному полу. Вечно что-то не договаривает. Но тут же сдержал рванувшееся было вскачь мысли. Имя главы советов мага не рекомендовалось упоминать всую даже мысленно. Вдруг услышит. Про вездесущность верховного мага ходило множество слухов и откровенных баек, но тем не менее смельчаков проверить на деле, верны ли сплетни, не было. На предложение Флодного о драконах тьма насмешливо хмыкнула, заскрежетала чем-то костяным, сухо затрещала. Стражники вздрогнули и попятились. Бервольф оскалился, шерсть на загривке встала дыбом, и охранники столкнулись с заманчивым выбором – идти дальше в пугающую тьму или получить когтями от человека-волка. Ни то, ни другое стражникам явно не нравилось, но они выбрали тьму. В конце концов, пока неизвестный монстр станет ужинать начальством, у подчиненных всегда есть шанс сделать ноги, раз уж эти самые ноги все еще целы. Впрочем, до камеры беглеца добрались без помех. Темнота не особенно препятствовала. Только пару раз неизвестно откуда взявшийся в подземелье ветер чуть не задул единственный источник света – факелы. Из проделанной предприимчивым узником дыры в полу, пусть и заваленной разнообразным железным хламом, упорно сочился ядовитый туман. Конечно, их было уже не так много, как раньше. Солнце уже клонилось к закату, но ядовитые пары слезы вампира повергли сердца вошедших в опасливый трепет. Флодных с видом энциклопедиста, открывшего невиданный доселе вид нежити, спросил. «Это то, что я думаю?» «Да, это то, чего на Беремере больше всего. Слезы вампира», — с усмешкой откликнулся Неждан. Стража во главе с Рамидалом дружно и торжественно кивнула, словно тщательно репетировала этот жест пару месяцев кряду. «Понятно. Вот что, голубчики, даю вам 10 минут, чтобы убрать весь этот хлам», — спокойно продолжал Мах. Намурас вздрогнул и придвинулся к учителю, справедливо полагая, что раз маг дожил до своего возраста, наверное, знает, что делает. Вервольф на всякий случай сдал назад. Запах ядовитого тумана, даже сильно разбавленный и на расстоянии, не нравился человеку-волку. Стража нервно икнула. Неждан задумчиво покрутил ус, хотя рука непроизвольно тянулась повторить этот жест у виска. Еще раз внимательно осмотрел дыру, железки на ней, словно видел все это нагромождение впервые и поинтересовался. «Зачем? Вы собираетесь туда лезть? А вы знаете другой способ проследить за беглецом?» Вопросом на вопрос ответил Мах. Неждан безразлично пожал плечами. В конце концов, он вовсе не обязан разбираться в поимке опасных заключенных. Он должен их охранять. И до этого дня справедливо полагал, что делает это превосходно. Начальник тюрьмы бросил взгляд на прикрытую дыру и взгрустнул. «Вандал сломал такую тюрьму, он заслуживает пыток до последнего вздоха». «Разбирайте», — кивнул он стражникам, чем поверх несчастных в ступор. Бедняги поняли, что тьма начальством отужинать пока не собирается, а вот туман запросто может убить их самих, и теперь просто не знали, как дальше жить с таким горем. «Эй!» — окрик капитана прозвучал резко, как удар хлыста. «Вам особое приглашение надо? Шевелитесь, пока я лично не открыл эту демоновую дыру и не побросал вас туда!» Стражники вздрогнули, метнули на начальника испуганные взгляды и зашуршали, как муравьи перед грозой. «Да, Рамидал, умеешь ты найти подход к людям», — похлопал Неждан, подчиненного по плечу. Когда дело было кончено и железо груды лежало в углу камеры, а стражники оттирали пот негнущимися от усталости руками, Флодных запустил в дыру простое, но действенное заклинание проветривания. Все дружно вжались в стены, ожидая от мага какого-нибудь подвоха. Но, как это ни странно, туман не рванулся оттуда наружу и не принялся душить ядовитыми щупальцами всех подряд. Он просто исчез. Стражники воззрились на удачливого мага, как на второе пришествие Всевышнего. Флодных, в свою очередь, принялся за обследование отверстия и уважительно присвистнул. «Здесь явно потрудились грызуны. Кого вы тут держите? Крыс, что ли?» «Почему крыс?» — хмыкнул Неждан. «Вампиров?» При этих словах Намурас скептически фыркнул и позволил себе то, на что никогда не решался в присутствии наставника. Вмешался в разговор. «Вампиры истребили столетия назад, и все, кто говорит, что они существуют, темные невежественные люди». «Вы так думаете, господин Мах?» — усмехнулся Неждан. «А хотите, я вас прямо сейчас познакомлю с одним из узников? Только учтите, молодой человек, наших узников кормят, когда меняется стража, а смену стражи вы не привезли». В Намурасе боролись два чувства. С одной стороны, он очень хотел увидеть настоящего вампира, с другой, судя по книгам, вампиры и сыты никогда не отличались особенно кротким нравом, и имели весьма специфическое чувство юмора, а уж с голодными связываться не рекомендовалось никому. Душевные терзания ученика отпечатались на лице крупными буквами. Флодных бросил пристальный взгляд светло-карий глаз на парнишку и быстро разрешил сомнения ученика. «Остынь, Намураз. Найдем беглеца, вдоволь наглядишься. Можешь даже пальцем потыкать, если руки не жалко». Ученик открыл был рот, но встретил серьезный взгляд наставника и промолчал. Он и так уже нарушил негласное правило не вмешиваться в ход дознания. Вопросы Флоднегу можно было задавать позже, наедине, либо Мах разъяснял сложные места в своих умозаключениях, если, конечно, пребывал в хорошем настроении. Своеобразную дуэль взглядов прервало деликатное покашливание капитана. «Прошу прощения, господин Мах, а почему вы изволили упомянуть крыс?» Флоднег задумчиво провел указательным пальцем по краю ямы. Словно за несколько секунд затянувшегося молчания там могло что-то измениться. И только потом снизошел до комментария. «Потому что дыру явно прогрызли, зубы какого-то грызуна. Вампир просто не мог такого сделать». «Почему вы так решили?» – не унимался Рамидал. «Вы часто встречали работу челюстей вампира?» В обычное время маг давно бы рявкнул на взорвавшегося военного, что это не его собачье дело. Но в этот раз капитан мог оказаться очень полезным в поисках беглеца, о котором охотник вообще ничего не знал. А стражник этого беглеца охранял не один год. Флотных никогда не кичился своим привилегированным положением и не чурался никакой помощи. «Разумеется, нет. Просто исхожу из того, что челюсти вампира близки к человеческим, только с более выраженными клыками. А у грызуна хорошо развиты передние резцы. Вот сами пощупайте. Можно принять следы на породе за вампирские?» Капитан послушно подошел и присел у дыры. Чем заслужил очков свою пользу в глазах Флоднега. Мак спокойно ждал, пока стражник исследует пальцем края подкопа. «Вы действительно рассчитываете пролезть в эту дыру?» – поинтересовался Неждан. И стражники за его спиной явственно вздрогнули. «А вы знаете другой способ проследить за вампиром?» Вопросом на вопрос откликнулся Флоднег. И Вервольф довольно оскалился и нетерпеливо переступил когтистыми ногами. Он любил охоту. Это было у него в крови. Нестись по лесу и чувствовать запах страха, убегающий во все лопатки добычи, когда в голове бьется одна только мысль – догнать, повалить на землю и вгрызться в еще живую, трепещущую плоть зубами. Неждан другого способа не знал, поэтому просто пожал плечами. Его рука невольно потянулась к мечу. В узком пространстве подземного хода всякое может произойти. «Капитан», – подал голос один из стражников, – «А может, мы не полезем? Вдруг узник не ушел из подземного хода? Он же нас всех порешит по одному!» Рамидал пристально воззрился на посмевшего обсуждать приказ подчиненного. Стражники замерли. В конце концов, что мог сделать капитан? Публично выпороть перед строем? Посадить в карцер? Но это всяко лучше, чем лезть в пугающую неизвестность. Ведь сгинуть ни за что, ни про что. «Конечно, можно!» – неожиданно согласился капитан. «Оставайтесь на здоровье! Кто-то же должен прикрывать наш тыл! Только мы факелы с собой заберем!» Стражники переглянулись между собой и сильно побледнели. Тот, который осмелился высказать свое мнение начальству, осознал степень своей ошибки. Одно дело пойти вместе за вампиром, и пусть в подкопе особо не развернешься, и вообще неизвестно, куда он ведет в конечном итоге, но там будут все, включая Вервольфа. А вот остаться в зловещей темноте без освещения не хотелось никому. Тьма словно подслушала малодушные мысли охранника и злорадно хихикнула. Это стало последней каплей в переполненном ужасом мозгу стражника. Он заорал «Вперед! В атаку!» и ринулся прямо в злополучную дыру, чуть не затоптав по дороге Флоднега. Мага спасла хорошая реакция, а самого стражника доспехи. Зубы оборотня с противным скрежетом скользнули по стали и клацнули с досады. С душераздирающим скрежетом железа о камень стражник рухнул, подкоп, и застрял, удивленно выпучив глаза. «Ну что ж», — философски заметил Флоднег, разглядывая полученную композицию, торчащую прямо из пола. «По крайней мере, мы теперь точно знаем, что в эту дыру нам не пролезть. И плюс ко всему имеется дивная пробка от тумана». «А-а-а! «Спасите! Помогите!» – заорал новообращенный в пробке. Гомерическим хохотом разразилась темнота. Стражника все-таки извлекли, хотя, будь на то воля Неждана, он пересажал бы в дыру всех подчиненных по очереди, разумеется, кроме капитана, и оставил бы на ночку-другую просто для профилактики. Слишком уж распустились стражники в последнее время. Что это за заявление? Туда я пойду, а туда не пойду. Но флотнику нужно было запустить сложное отслеживающее заклинание. И бедолагу охранника пришлось выковыривать из отверстия с помощью кузнеца. Доспехи слишком помялись и мешали процессу. Конечно, можно было бы вырезать живую затычку для подкопа по частям. Но она сопротивлялась и ни в какую не хотела идти навстречу желаниям большинства. Кузнец Алукав, здоровенный детина в кожаном фартуке поверх обнаженного торса, с его многочисленными инструментами, о назначении которого можно было только догадываться, из кувалды наперевес, прихваченной на всякий случай, так впечатлил страдальца, торчащего из дыры, что тот сомлел в спасительном обмороке, только увидев парня. «Удачно получилось», — произнес кузнец, оглядывая расслабленное тело, удерживаемое доспехами. «Теперь точно дергаться не будет, а то мало ли что. Например...» Осторожно поинтересовался один из более удачливых стражников. «Например, могу отпилить что-нибудь нужное, а человек может расстроиться», — спокойно заметил Алукав. «И не пожил ты еще», — пронесся сочувственный шепот по рядам стражи. И на всякий случай все сделали шаг назад, чтобы не мешать мастеру работать. Тем временем Алкефа и Параскева подходили к Волчьей Слободе. Не то чтобы они точно знали, где именно проживают двойпостатные, доподлинно было известно, что где-то в лесу. Но кто-то из охотников клялся Всевышним, что видел Волчью Слободу недалеко от старой мельницы. Мельница стояла заброшенной очень давно. Когда на ней мололи муку и мололи ли вообще, не знал никто. Полуразрушенный остов, сложенный из дерева, похожий на старый, высохший от времени скелет, мрачно возвышался над покрытой ряской запрудой. Колесо давно сгнило и благополучно утонуло. Поговаривали, что проживавший здесь мельник имел договор с демоном, которому посулил пожертвовать свою красавицу-дочь. Демон исправно посылал своих подручных крутить мельничное колесо. Мука получалась отменная, а хищные звери и нежить обходили мельницу стороной и не трогали тех, кто вез молоть зерно. Мельник не бедствовал, но вот подошел срок уплаты, и то ли отцу стало жаль дочери, то ли дочь, прознав о договоре, благополучно сбежала от греха подальше, только вместо красавицы-девицы демону пожертвовали курицу, нареченную именем красотки. Птица – плохая замена человеческой жертвы. Разобиженный подменой демон схватил хитроумного мужика, выволок на улицу и сбросил в запруду. С тех пор на мельницу никто не ходил даже днем, а ночью тем более. Говорили, что по ночам мельник выбирается из запруды и бродит окрест в поисках живых людей, а кого встретит, непременно утащит с собой под воду. Памятуя об этой древней истории, женщины не без опаски шли мимо развалин. Более молодая Алкефа боязливо жалась к Параскеве. Жена головы тоже боялась, но виду не казала, чтобы не терять авторитета, и читала про себя молитву Всевышнему. Впрочем, слова упрямо путались, вводя женщину в грех сквернословия. Запнувшись в очередной раз о выпирающей из земли корягу, женщина в сердцах пнула встретившуюся на дороге деревяшку, метко запустив онную в близлежащие кусты, и про себя дала зарок, вернувшись в хренодерки, покаяться жрецу Гонорию в грехах. В кустах громко охнули, зашуршали ветвями, женщины испуганно обнялись и принялись истово молиться вслух и креститься. Заодно перекрестили и кусты, хуже не будет. Из кустов, ломая ветки, как медведь в малиннике, выбрался молодой мужчина. Во взъерошенных каштановых волосах с медовым оттенком торчали маленькие веточки. На лбу вздулась приличная шишка. Одет мужчина был в кожаную жилетку, плотно облегавшую обнаженный торс. Руки бугрились внушительными мышцами. И вообще незнакомец с заросшим щетиной лицом сильно походил на разбойника. «Насиловать будет!» — восхитилась Алкефа, кокетливо оправляя свою юбку, отделанную кружевом, и даже приосанилась. Грудь в глубоком вырезе рыжеволосой сельчанки соблазнительно колыхнулась. «Очень мне надо», — фыркнул мужчина, нежно ощупывая шишку пальцами. «А если заметили слежку, так надо было сказать. Зачем же ветками кидаться?» «Извините», — смутилась Алкефа, теребя ткань красивой юбки. «Мы просто шли в Волчью Слободу, и вы нас немного испугали». Параскева резко ткнула попутчицу в бок, чтобы не в меру болтливая женщина не рассказывала каждому вылезшему из кустов мужику, куда они идут. «Вовсе не обязательно всем в округе знать, зачем и куда мы идем», — прошипела она сквозь зубы Алкефе. Но та не обращала внимания на жену головы и вовсю стреляла глазками в сторону незнакомца. В конце концов, не каждый день в лесу попадаются привлекательные мужчины. «Это хорошо, что я вас испугал немножко, а то вообще убили бы», — угрюмо хмыкнул взъерошенный тип бандитской наружности. «А что вы позабыли в Волчьей Слободе?» Параскева открыла был рот, чтобы объяснить нахалу, что это не его дело, но Алкефа как бы незначай неловко наступила ей на ногу, и пока жена головы пыталась столкнуть кокетку со своей ноги, та ласково улыбалась мужчине. «Нас послали жители хренодерок, у нас дело к двоепостатным». Параскева освободила наконец ногу из-под деревянного башмака товарки и смерила раскрасневшуюся женщину уничтожительным взглядом воина, узревшего вошь. Но Алкефа не обратила на жену головы ровно никакого внимания. «Интересный у вас метод поиска проводника», — заявил незнакомец, сверкнув на женщин янтарем глаз. «Надо будет взять на заметку». «Волк!» — так и села на землю Параскева. Алкефа же потупилась и незаметно одернула блузку, чтобы вырез спустился еще ниже. «Волков боятся в лес не ходить», — назидательно изрек двоепостатный. «Ну так проводить вас в слободу или с визгом домой побежите?» «Никуда мы не побежим», — топнула ногой поднявшаяся с земли Параскева, пытаясь попасть каблуком по ноге кокетки, но та ловко увернулась. «Мы же вас искали». «Лады, тогда отведу вас к вожаку. Пусть сам решает, что с вами делать, выслушать или поужинать». Сказав это, мужчина развернулся на 180 градусов и бодро зашагал в чащу, оставляя за женщинами право выбора – идти следом или все-таки использовать шанс сбежать домой. В Волчью Слободу пришли уже в сумерках. Душе Параскева переживала за оставленных дома детей и за мужа. Дети были вполне самостоятельны и могли сами собрать нехитрый ужин, нарезать хлеб, сыр, достать из печи чугунок с пареной тыквой. А вот Панас за долгие годы женитьбы привык жить на всем готовом. И если на охоте в лесу мог с рогатиной взять медведя, то дома без распоряжения жены не мог догадаться дров наколоть. Алкефу же подобные мысли не мучили. С ее маленькой дочкой вызвались посидеть внучки бабки Рагнеды. Муж был вполне самостоятелен, и хоть в кулачном бою с ним не каждый отваживался сойтись, жена благополучно вила веревки из грозного на вид мужчины. Поселение двоепостатных было обнесено изгородью из трех рядов заостренных цельных стволов деревьев. Над огромными воротами, обитыми полосами железа с острыми шипами, красовался выбеленный ветром и солнцем череп волка таких размеров, что зверь запросто мог схватить мощными челюстями поперек туловища корову и утащить в лес. Сами створы ворот можно было открыть только если дружно навалится пятеро дюжих парней. Женщины из хренодерок во все глаза таращились на невиданные укрепления. Это сколько же надо было строить такое? Да и дерево на изгородь пошло не всякое, а только особое, которое в огне не горело, а по прочности могло поспорить с камнем. Ворота были открыты. Крепкие стражники, стоявшие на посту, заинтересованно принюхались к пришлым. Но препятствия чинить не стали и спокойно пропустили внутрь. Видимо, решили, что визит человеческих женщин не может считаться серьезной угрозой для поселения двоепостатных. Дома в Волчьей Слободе были красивые, высокие, с большими окнами, затянутыми бычьими пузырями, резными створками массивных ставен и расписными наличниками. Посыпанные песком улочки выглядели опрятно и чисто. Рядом с каждым домом за плетнем красовался огород, опровергая слухи о нелюбви оборотней к овощам. Впрочем, сейчас на огородах пока ничего не росло, не сезон. Только кое-где пробивалась сочная зелень посаженных под зиму чеснока и лука. Возле многих домов деловито возились ребятишки под присмотром строгих мам и более взрослых детей. Мужчины занимались обычными хозяйственными делами. Подновляли краску на домах, кололи дрова, стучали молотами в кузне. Кокетливые глазки Алкефы практически окосели от такого мужского изобилия. Она даже пару раз споткнулась, пока Параскева не одернула спутницу. «Мы сюда по делу пришли, не по сторонам глядеть!» — рявкнула она. «Вот сделаем дело, а там хоть оставайся на постоянное жительство». От подобной перспективы прекрасная селянка расплылась в улыбке, как самая счастливая дворняжка в мире. Тем временем двуипостатный довел их до высокой двухэтажной избы и остановился перед мужчиной, который сидел на пороге и деловито пошивал сапоги сапожной иглой. Делал он это проворно и так ловко, что сразу было видно, не в первый раз. Мужчина был босс. Из одежды на нем были только портки из небеленого льна. По смуглому торсу, местами покрытому старыми шрамами, сбегала вниз затейливая татуировка из переплетенных между собой рун. Густые волосы цвета вороного крыла спускались до самых мускулистых плеч. Их пришлось перехватить кожаным шнурком, чтобы не лезли в глаза цвета темного янтаря. Как только пришедшие остановились перед ним, мужчина поднял внимательные глаза на делегацию, но сапог в сторону не отложил. «Здравствуй, Олег!» – слегка склонил голову проводник, отмечая превосходство собеседника. «И тебе здравым быть, нахраш! С чем пожаловал? И зачем привел к нам в слободу людей? У нас ведь с ними договор. Они не лезут к нам. Мы к ним. Их мужья могут решить, что мы удерживаем женщин силой». «У них дело к тебе», – пожал плечами проводник. «Я не мог оставить их в лесу. Вечереет. Мало ли что». Олег посмотрел на Нахраша, оценил размер уже спадающей шишки – оборотни исцеляются быстро – и растянул губы в усмешке. «Похоже, выбора у тебя действительно не было. Ну скажи, Веспе». Услышав про одиночество незнакомца, Алкефа встрепенулась и выпалила на одном дыхании. «У нас товар, у вас купец». «Коробейники, что ли?» – изогнул густую черную бровь Олег. Параскева в очередной раз ткнула одну сельчанку в бок локтем, проклиная себя за то, что вообще связалась с этой зелоохочей до мужчин с женщиной. Уж дети пошли, и муж у нее не первый, а все никак не угомонится. «Вы нас не так поняли, уважаемый», – взяла слово жена головы. Для профилактики еще раз ткнула соседку локтем, чтобы та не вздумала вмешиваться, все равно ничего умного не скажет. «Мы пришли к вам по другому поводу». Она слегка помялась, не зная, как половче изложить деликатную тему. Наконец собралась с духом и продолжала. «Как тут у вас насчет женщин?» Взгляд двуипостатного стал заинтересованным. Параскева поняла, что говорит что-то не то, и смутилась. «В смысле, вам их хватает?» Поняла, что получилось еще хуже, смутилась еще больше и зарделась, как маков цвет. «Не понял. Вас выгнали из деревни? И вы решили попробовать себя в роли волчиц?» — усмехнулся оборотень. Теперь уже Алкефа ожгла окончательно стушевавшуюся односельчанку выразительным взглядом серых глаз и выступила вперед. «Нет, мы вовсе не это хотели сказать. Может, вождь пригласит нас наконец в дом, и мы поговорим за чашечкой чая? Стоя на пороге, особо не побеседуешь». Олег мог бы возразить, что обычно женщины могут болтать без остановки где угодно, но не стал. Он поднялся на ноги сильным гибким движением опасного хищника, заставив женщин невольно залюбоваться его грацией, и пригласил в дом. «Только чай не обещаю, греть некому, холостяком живу». Алкефа тут же вызвалась помочь Олику по хозяйству, на что получила вежливый отказ. Но обижаться не спешила, любуясь, как перекатываются мышцы на спине вождя. Параскева в очередной раз пихнула односельчанку локтем, но та даже не споткнулась. В избе было просторно, несмотря на массивную, чисто выбеленную печь с чугунной заслонкой. Скобленный пол покрывали вязаные цветные дорожки. По стенам стояли резные широкие лавки, на которых и сидеть удобно, и спать хорошо. В центре стоял высокий стул с резной спинкой. На него спиной к окну и уселся вождь двуипостатных. И, несмотря на свой полуодетый вид, выглядел не хуже, чем царь на приеме послов. Олег широким жестом указал женщинам на ближайшую лавку, заметив, что в ногах правды нет. Жительницы хренодерок присели и выжидательно уставились на хозяина. Тот вовсе не собирался облегчать им жизнь и воззрился на них в ответ. Молчание затягивалось. Наконец слово взяла Параскева. Сначала она деловито прокашлялась, долго расправляла на коленях складки зеленой юбки и только после этого открыла рот. «У нас в хренодерках есть ведьма». «Ну, не в самом селе, конечно. Она живет в лесу, просто считается нашей». Параскева вновь замолчала, не зная, как объяснить, что ведьму, не проживающую в самом селе, тем не менее считают своей. «Я понял», — кивнул Лолик, чем заслужил благодарный взгляд женщины. «В возраст она вошла. Замуж ей надо», — выдавила жена головы и снова замолчала, не в силах найти подходящие слова, чтобы объяснить, почему местные парни не желают иметь с девицей в самом соку ничего общего. «А мы тут при чем?» — искренне удивился вожак, откидываясь на спинку стула. Положение спасла Алкефа, которой надоело слушать смущенное блеяние товарки. «Так она девка видная, только ведь не нравятся ей наши парни», — слукавила она, скрестив пальцы за спиной на всякий случай. «Ведь всякий знает, если пальцы скрестить, вранье не считается. Боимся, что найдет себе жениха где-нибудь в далекой деревне, соберет манатки и ищи ветра в поле. А у вас вон сколько парней видных, может, придется кто ей по сердцу. Да и наверняка ведьма и оборотням на что-нибудь сгодится». Олег догадался, что женщина имеет в виду не банальное употребление ведьмы внутрь, а какое-то ее наружное применение. Он слышал, что в давние времена во многих стаях оборотней проживала ведьма, или даже две. Что конкретно они делали в стае, вождь не имел понятия, этого даже хроники не сохранили, но ведьмам придавали особое значение, чтили их и берегли. «Как я понимаю, о вашем участии в данном деле она не знает», — на всякий случай уточнил он. «Так вы согласны?» — чуть не упала от радости из лавки Параскева. «Обещать ничего не могу», — честно предупредил Олег. «Брак — дело добровольное, а волчьи пары на всю жизнь. Я не могу никого заставить взять себе подругой ведьму. К тому же она может оказаться страшненькой», — добавил он про себя.